Паладины атаковали рыцарей Вазда, звон клинков, лязг брони и ярость сражающихся заставили принцессу стать совсем иной. Я ощутил от нее нечто странное, будто ей хотелось выплеснуть все свои эмоции на этих врагов, которые так вовремя подвернулись под руку. Плазменные вспышки озаряли лес то и дело, словно хищник из древнего фильма, она пускала во врагов плазменные заряды. Надо было у технократов просить плазмоган, а не лазер, впрочем, поглядим, есть ли у них вообще нечто подобное. Однако святоши были явно не лыком шиты. Один из вражеских паладинов использовал неуязвимость, прикрывая магов. Тем временем вместе со жрецами они накрыли принцессу и ее отряды магией своего выдуманного бога. Светло-золотая энергия волнами разливалась по полю боя, но стоило ей встретиться с зеленым облаком яда, который принцесса попросту выдохнула, как произошел взрыв, опрокинувший почти всех сражающихся. Только Аурунья с безумной улыбкой, текущей по лицу кровью, шла прямо к врагам, поудобнее перехватив булаву с острыми лепестками. Один удар, и жрец отлетел в сторону, захлебываясь кровью. Еще один, и паладин упал на колени с разбитым шлемом, из которого многочисленными ручьями текла кровь. А вот следующий удар не достиг цели. Жрец с тонкими усами перехватил булаву. «Негоже принцессе купаться в крови своих врагов», — сказал он, после чего отбросил Аурунью мощным ударом в живот. «Ришелье, святой чародей, кардинал, святой Васт 370 уровень. Я знаю, что принцесса справится, ведь рядом с ней сильные паладины и Урсана, но я все равно решил немного помочь ей, исцелив ее силой лешего». Сильверия использовала свою святую энергию. Принцессе явно полегчало, но сейчас не время медлить. Нельзя позволить уйти разбойнику, у которого была моя деревянная монета. Совесть же хотела забрать себе его золото, так что проявила себя и направилась вслед за довольно шустрым воришкой. Ничего, от меня не уйдешь. Арианна, словно танк, мчалась через лес и не замечала препятствий на своем пути. Окружавшая ее оранжевая аура надежно защищала от любых повреждений, так что моя принцесса прошибала все. От такого вор явно был не в восторге, и даже на таком расстоянии я ощущал его страх. Тем временем Филла прыгала по деревьям, подобно шиноби из какой-нибудь скрытой деревни, периодически пуская во врага стрелы. Каха приняла свою истинную форму, сделавшись довольно симпатичной человекоподобной кошкой, так что теперь без труда бежала впереди. Я же с Сильверией не отставал от остальных, используя лианы. С текущими показателями силы, я даже не замечал, что на руках у меня девушка, которой явно было не по себе от такого быстрого перемещения по лесу. «Я сдаюсь», — закричал вор, — «только не убивайте». Арианна аж опешила, когда вор остановился, поэтому чуть не снесла его вместе с деревцем. Я поставил Сильверию на землю и всмотрелся в вора. Вот так сюрприз. Это был весьма необычный представитель темного мира. Передо мной стоял молодой Хемин. Думаю, что он был лишь немногим старше Хины. Каха также заинтересовалась этим ящером, которого до жути напугал прекрасный облик моей девушки-кошки. Хе-хе-хе. Он всячески пытался скрыть, что у него дрожали руки, но голос и эмоции выдавали его с лихвой. «Не бойся ты так, мы не за твоей головой пришли, но у меня есть к тебе вопросы», — я похлопал его по плечу. «Ты за себя говори, Алексей», — усмехнулась принцесса, подмигнув мне. «Я его на перчатки пущу и ремень, впрочем, еще и на сапоги, может, даже хватит. Тогда я доем все, что останется», — вдруг добавила Каха. «Мясо Хеминов очень хорошо помогает развивать мои способности», — игриво улыбнулась кошка. А Каха изменилась сильнее, чем я думал, теперь она даже над врагами может подшучивать. «А если серьезно, то мне нужно знать, как давно вы промышляете в городе и связаны ли вы как-то с Хеминами из столицы?» Остановился я посмеивающихся девчонок. «Нас мало, так что живем, как можем», — ответил ящер. «Я, отец и мама. Мы иногда стражникам помогаем, но мне захотелось побольше денег для, в общем, неважно, так что я решил ограбить разбойников, но не ожидал, что там начнется такое. Поэтому побежал со всех ног». «Подожди, ты что, был в здании?» — решила уточнить Фила. «Да, изначально там собрались разбойники, которые промышляют в городе. Я даже не знал, что у них есть убежище под магазином, где мы часто закупаемся всем необходимым. Там были какие-то священники, на которых напал скрывающий среди разбойников вампир. В тот момент я схватил упавший мешочек с золотом и хотел побежать к двери, но обнаружил, что я уже в лесу. Спрятаться не вышло, и вы меня заметили. У вас жуткие доспехи и странная пугающая сила», — а я ведь не дурак сражаться с целым отрядом жутких типов, так что бегство оставалось единственным вариантом. Но сил не хватило, чтобы от вас убежать, честно рассказал Хемин. Еще раз скажешь жуткий, и я откручу твою голову, добродушно предупредила воришку Арианна, заставив того вжать голову в плечи. «Звать-то тебя как?» – вздохнул я. «Хахикир», – ответил он, заикаясь. «Значит, слушай, Хикки, сейчас ты возвращаешься домой, но завтра приходишь во дворец принцессы Аурунии для серьезного разговора. Стражникам скажешь, что тебя пригласил герцог Алексей, а вот это будет пропуском. Я взял из мешочка деревянную монету и изменил на ней рисунок, вырастив контуры хололении, напоминавшие восьмиконечную звезду. Помимо этого я насытил деревянную монетку своей энергией, так что магам у входа не составит труда понять, что их не обманывают. Однако придешь вместе с родителями, мешочек можешь забрать». От такого челюсть Хемина чуть не упала на землю. Он даже не нашелся, что сказать, и уже собрался уйти, но не успел. Элегантные ручки совести обняли его со спины, а острые зубки слегка коснулись кожи на шее, заставив паренька вскрикнуть. «Так, совесть, не пугай детей, денег тебе выбьем из разбойников и фанатиков». Однако такой ответ не удовлетворил мою зубастую ду-красавицу, конечно, так что она получила оплеуху от логики, чуть не цапнув Хемина. «Так, вы обе, ну-ка успокоились, нам еще воздовцев разгонять, вот там и выясните, кто прав». Я не стал ничего говорить, а просто прыгнул в кротовую нору, увидев, как Хикки плюхнулся на землю, ощутив, что смерть прошла совсем рядом, но направилась дальше, не став его беспокоить. Тем временем бой между отрядами принцессы и святого Вазда продолжался. Я был удивлен, что фанатики еще держатся, но они были явно в смятении. Такое ощущение, что они вообще не понимают, почему сражаются. ХМ, значит, можно попробовать прекратить схватку, а то они тут весь лес спалят. Видимо, то, что я являюсь учеником Лешего, все же немного сказывается на некоторых решениях. Я активировал способность Тома и Джерри, после чего использовал замедление Лешего и Лианы, что сразу же остановило сражающихся, точнее отвлекло их от того, чтобы окончательно добить друг друга. «А теперь тихо и спокойно поговорим друг с другом», — встал я между принцессой и Ришелье. «Только после того, как я вырву ему кадык», — сказала принцесса. «Смотри, ручки не испачкай», — хмыкнул представитель святого Вазда. «Итак, что вы забыли ночью около города?» — спросил я, пока Сильверия и Урсана подлечивали паладинов. «Погоди минутку», — попросил Ришелье, выставив ладонь перед собой. Потом поочередно коснулся рукой левого плеча, правого, головы, живота и в конце ударил себя ладонью в грудь. Вслед за этим его здоровье моментально восстановилось, как и у остальных членов его отряда. «Снимите пока ослепление с остальных», — обратился он к своим соратникам, после чего продолжил. «Мне бы, конечно, не хотелось ни перед кем отчитываться, но приму во внимание то, что вы остановили сражение между нами. Изначально мы планировали купить один артефакт, который должен был находиться в городе. Однако во время встречи с продавцами на наших людей напал вампир. Мы проследили его до этого места, а потом столкнулись с вами. Полагаю, что упырь был из Самбры, которые мешают нам пробиться выше в рейтинге гильдии. Сомневаюсь, что это люди Лориэль, на них это не похоже», — поморщился я. «И это говорит человек, уже несколько раз макнувший в грязь магистра Телесфора. Пусть я и не поддерживаю его отношение к рабству, однако он вполне неплохой человек, чего нельзя сказать о вампирах. Они прямо как на подбор наглые, высокомерные, самодовольные и до безумия глупые. Но стоит признать, что дураков судьба не обделила силой, так что с ними приходится считаться», — высказался Ришелье. «Вы же понимаете, что напали на принцессу?» — спросила у них Урсана. «Технически, это вы на нас напали, так что наша совесть чиста, как лазурное небо южных морей», — усмехнулся Ришелье. «Так что если у вас есть к нам претензии, то можем обратиться в имперский суд. Я думаю, что они смогут установить истину. Мне проще будет вас всех тут и прикопать», — спокойно сказала Аурунья. «Не забывайте, ваше высочество, что мы бессмертные, так что нас не убить так живьем», — добавила Аурунья, заставив поперхнуться священника, однако реализовывать свою угрозу пока не стала. Глава 21. Непростая ситуация. Решение конфликта. Зацепки. И все же, Аурунья, так делать не стоит. Я попытался вразумить свирепую принцессу, хоть и был совсем не против, чтобы она разобралась с людьми Возда, но что-то мне тут сильно не нравилось. Слишком много действующих лиц и взаимосвязей. Складывалось впечатление, что к этому конфликту нас кто-то подталкивает истине. «Что же вы предлагаете, герцог Алексей?» — спросила она с некоторым недовольством, однако булаву убрала. «Возвращаемся во дворец, где проведем переговоры с Ришелье и его людьми, после чего выясним все необходимое. Несмотря на свою неприязнь к этой гильдии, я не чувствую, чтобы они были замешаны в связях с разбойниками», — ответил я. «Не возражаю», — быстро ответил Ришелье, когда на него пристально посмотрела принцесса. «Хорошо, тогда возвращаемся обратно», — вздохнул я, решив добавить, «только без глупостей». Во дворце все заметно успокоились. Тем временем стражи и тайная канцелярия Айсели исследовали логово разбойников под магазином, попутно проводя допрос владельца, который вообще не был в курсе того, что проводится у него в подвале. Правда, я совсем не понимал, как такое могло быть. Он бы еще логово монстров под своим домом не заметил, хе-хе-хе. А если бы в городе начался зомби-апокалипсис, где мертвецы полезли из его подвала, то он явно говорил бы, что и тут нет его вины. Эмди, впрочем, надо самому провести с ним беседу, чтобы все выяснить подробнее, ведь я тоже могу ошибаться, и человек действительно ни при чем. Как я уже говорил ранее, мы покупаем артефакты, которые могут представлять интерес для нашей святой гильдии, отвечал Ришелье принцессе. Не секрет, что мы ищем интересные образцы и готовы заплатить справедливую цену. Критерий отбора один – уникальность. Она может быть и не очень нужной, вроде тяжеленной сковородки, которую мы приобрели у одного игрока. Он был очень рад, что избавился от нее. Или шляпа, позволяющая накапливать святую энергию, но при этом выглядящая, словно сотню лет провисела на полевом чучеле. И таких примеров очень много. Альтаир из безымянных в свое время очень нам мешал, часто забирая наши цели себе. Сейчас этого нехорошего игрока нет на нашем пути, так что работа стала куда приятнее. До сего момента, конечно. То есть, по вашему заказу из имперской сокровищницы вам ничего не крали? Принцесса попыталась вывести кардинала на чистую воду, но у нее ничего не вышло. Не стоит думать, что мы такие всесильные, что способны узнать, что располагается в королевских сокровищницах. Это даже технократам не удалось, хотя они, по сути, держали в руках королевство Карибальд, что уж говорить о нас, кто не управляет государством, а скромно молится своему богу. Однако я не могу ручаться, что кто-либо из наших поставщиков не мог провернуть чего-то подобного, и вновь Ришелье был предельно честен и спокоен. Хотя, смотря на принцессу, он все-таки испытывал некоторое волнение. Но тут было нечто вроде нежелания конфликтовать с императорской особой, которая мало того, что сама по себе была достаточно сильна, чтобы стать серьезной проблемой, так за ней еще стоят орден паладинов, гильдия магов, святые девы и божественная императрица. А никто против светлого пантеона воевать не хочет, ведь Ауркиория вполне может стереть вас с лица Рини. Что ж, понятно, вздохнула Ауруния и добавила, не думаю, что ты врешь мне, так что можете быть свободны. Благодарю за проявленное благоразумие, ваше высочество, в наше время не так-то просто встретить правителей, способных проявить эту характеристику, так что, признаться честно, я приятно удивлен. Но не посчитайте мои слова за грубость, наоборот, раньше многие полагали, что дела можно иметь разве что с вашей, немного застопорился Ришелье и, видя, что упоминание матери ей не понравится, исправился императрицей, но теперь я вижу, что ей растет достойная смена. Я равнодушна к лести, так что не задерживайтесь, хмыкнула принцесса. И все же я прошу прощения, но у меня еще есть дело, сказал кардинал и развернулся в сторону моей Сильверии. От лица гильдии и лично святого Клавдия, я приношу вам наши извинения, госпожа Сильверия, слегка поклонился Ришелье, после чего продолжил. Однако я прекрасно понимаю, что одних лишь слов недостаточно, чтобы загладить нашу вину, поэтому примите этот скромный подарок. В руках кардинала появилась длинная белоснежная шкатулка с золотыми ветвистыми узорами по краям. Сильверия была сильно удивлена подобным жестом со стороны гильдии, где она еще не так давно была в рабстве. Святая дева была растеряна, что всячески пыталась скрыть, но решение принять никак не могла. Посмотрев на меня, она лишь взглядом спросила, что ей делать. На это я лишь легонько кивнул, сразу же почувствовав ее облегчение. «Я благодарна, что вы проявляете честь, и больше не держу на вас зла за рабскую печать», — сказала святая дева, взяв в руки шкатулку, на которую уже пускала слюну совесть, чувствуя нечто очень интересное. «Совесть, уймись, потом все исследуем. Герцог Алексей, я бы хотел попросить у вас аудиенции через какое-то время, чтобы лично принести извинения госпоже Филле». Ришелье также был удивлен, что Сильверия столь просто простила их. Впрочем, она рассказывала, что у гильдии к ней относились вполне по-человечески, если можно так сказать, но я понимаю, что за этим жестом стоит совсем иное. Похоже, для Филлы даров не нашлось, так что Ришелье решил вывернуться таким образом и не приносить извинений дважды. «Я думаю, что вполне смогу принять вас, но точное время обговорим после. Мой представитель свяжется с вашей гильдией через какое-то время», — сказал я, думая, кого бы отправить на это задание. «Тогда, прошу, передайте представителю этот знак». Ришелье протянул мне золотые клавиши с символами ВАСТ. Совести это небольшое украшение очень понравилось. «Герцог Алексей, также я приношу извинения лично вам, так как не ожидали, что магистр Телесфор решит вмешаться в ваше противостояние с богиней крови и ее культистами. Стыдно признаться, но сейчас в нашей гильдии есть некоторый разлад, который мы уладим в ближайшее время, и предоставим герцогству Гроф и герцогству Фелин компенсацию за наши действия, и мы очень рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с вами. Я думаю, что мы все сможем обсудить на встрече, разве что, кардинал, я бы хотел видеть рядом с вами патриарха Клавдия. В свою очередь я попрошу императора Иллиона присутствовать при нашей встрече», — ответил я. «Благодарю за понимание», — поклонился Ришелье, отдельно кивнув еще и Филле, как бы молча извиняясь перед Кицуне. «А сейчас я вынужден откланяться». «Хаэма, ты умеешь вести дела, Алексей», — усмехнулась Ауруния. «Нелегко примириться с теми, кто причинил боль тебе или твоим близким, и тех, кого некогда считал врагами. Уж кто бы говорил, сама никак не может простить мать». Причем обиделась эта свирепая принцесса непонятно за что, ведь в смерти мужа Айсилия явно не виновата. Я бы много чего хотел сказать этой девушке, но пока держал эти слова при себе, прекрасно ощущая эмоции Аурунии, которые говорили о том, что сейчас ее трогать не стоит. «Может, ты и мне заодно вручишь приглашение к себе во дворец?» — усмехнулась принцесса. «Я была бы не прочь посмотреть на то, как изменилась Халайления». «С радостью», — ответил я, попутно добавив кое-что очень важное. «Знаю, что действую вопреки обдуманного ранее решения, но иначе я просто не мог. Но мне бы хотелось, чтобы вы прибыли ко мне в гости вместе с матерью. Я ожидал, что она сейчас подскочит, что может сразу начать стрелять заклинаниями налево и направо, но не того, что произошло. Я подумаю над этим», — спокойно и несколько задумчиво ответила она. «Нет, я ее определенно не могу понять». Арианна лишь с улыбкой пожала плечами, показывая, что прекрасно понимает, о чем я беспокоился. «Хе, да она сама была готова к бою. Тогда отдыхайте, а завтра днем обсудим государственные дела». Я слегка кивнул, после чего направился на выход. Девушки повторили мой жест, удалившись вслед за мной. Стоило только дверям закрыться, как я вздохнул с облегчением. «Я ее совсем не понимаю», — хмурилась Каха. «Она часто ведет себя противоречиво. То она буйная и энергия хлещет из нее фонтаном, то спокойная, как льды Северного океана, а то готова вступить в смертельную схватку, чтобы спустя пару часов спокойно отпустить врагов. Она давно такая. Я читала о принцессе Аурунии еще в детстве. Очень хорошо помню ее красивый портрет в книге об империи. Правда, на том портрете она была вместе с мамой и выглядела более жизнерадостной. Но позже она редко улыбалась и совсем не так, как раньше», — сказала Арианна. «Отец рассказывал о своем первом визите к Айсили. Тогда ему пришлось немало усилий приложить, чтобы не выдать свой страх перед Аурунией. От нее в тот момент исходила какая-то ужасающая аура, заставившая фамильные реликвии переключиться в режим повышенной защиты. Но этот случай подстегнул отца к усиленным тренировкам в магии, а также в искусстве фехтования, что немало помогло ему в дальнейшем». «А мне ее жаль», — сказала Филла. «Я вижу, что она очень добрая, но постоянно пытается спрятаться за маской правителя. Она переживает о многом и все держит в себе. Возможно, это тоже сказалось на ее самочувствии. Из-за этих переживаний она постоянно нервничает и не может отдохнуть. Думаю, ее обязательно надо пригласить к нам в гости, где мы о ней позаботимся, так что она быстро придет в норму». «Думаю, что это вполне неплохая идея», — согласился я с предложением Филы. Сильверия, чего задумалась? Да так, не могу понять, почему Ришелье носил с собой такую ценную вещь и решил отдать ее именно сейчас. Святая Дева была очень напряжена. Я думаю, что они уже давненько хотели наладить контакты со мной и Элеоном. Ты в скором времени, как и остальные, станешь моей женой. В нашем городе ничего не скроешь, так что не стоит удивляться. Да и люди уже сами давно все поняли, учитывая, что я почти все свое время провожу с вами. Также никто не упустил, что во дворце очень часто гостит королева эльфов почти со всей королевской семьей Лириен. Это уже показывает самые близкие отношения между государствами. Так что готовьтесь, в скором времени мы приступим к церемониям, ведь для каждой из вас я устрою свой праздник, улыбнулся я, явно порадовав девчонок. И все же, не слишком ли это дорого? Сильверия никак не могла успокоиться. Это всего лишь драгоценная безделушка, ты же незаменима и бесценна. «Так что не надо себя принижать», — ответил я, после чего добавил. «Васп захотел наладить отношения, но потом произошла стычка в поместье Гаронера, потом сражение с фанатиками в фильме, где засветился Телесфор. Поэтому они оказались в весьма неприятной ситуации. Также они вдруг вспомнили, что ты являешься святой девой, а значит, находишься под покровительством Айсели, которая усердно тебя искала. Я полагаю, что им придется также приносить извинения и ей. Все это выльется в большие убытки для гильдии, однако позволит показать себя другим игрокам в совсем ином свете. Уметь признавать свои ошибки – крайне важное умение, которым пренебрегают очень многие необделенные властью люди. Другое дело, что далеко не все из них можно искупить. К примеру, ты простила вас за то, что они держали вас с Феллой в рабстве. И если артефакт для тебя, Сильверия, они предусмотрели, то вот для Феллы нет, либо его должен был преподнести не Ришелье, а кто-то другой, поэтому кардинал попросил аудиенции. Плюс он явно не хочет извиняться дважды, поэтому лишь слегка склонил голову. Я вижу, что этот человек сильно отличается, как от Телесфора, так и от Клавдия, но ему тяжело извиниться за чужие просчеты, которые его сильно злят. Как видите, все весьма непросто, и все в данном случае преследуют свои интересы. Ладно, Сильверия, открывай уже шкатулку, сказала ей Каха, но святая дева не успела этого сделать, ведь совесть опередила ее, открыв нашему взору нечто. Глава 22, подарок, Доппельгангер, вопросы, жезл истинного света, описание. Этот древний артефакт был найден группой передовых жрецов Святого Возда на заре становления гильдии. Артефакт активно применялся во времена Войны Богов, когда светлые и темные пантеоны только начали формироваться. Его создателем был прекрасный ангел. Эта девушка была настоящим мастером своего дела, поэтому ее сила до сих пор хранится в подобных этому жезлу артефактах и так же, как и многие тысячелетия назад, помогает исцелять серьезные раны, увечья и болезни. Помимо этого он хорошо противостоит тьме и разрывает мрак ярким лучом света. Однако стоит учесть, что у артефакта есть и свои недостатки. Он требует много энергии и может вытягивать жизнь владельца. Помимо этого он не может противостоять иным магам света или властителям жизни. Эффекты. Святое исцеление, продолжительная регенерация, очищение, рассечение, восстановление, истинный свет. Требования. Только для святых дев. Класс. Уникальный. Примечание. Как бы ни печально это было, но артефакт не был отмечен в легендах, несмотря на множество заслуг, так что тогда так и остался уникальной вещью, выполненной выдающимся мастером Алькауной. А вещица весьма неплохая, заметил я. Совесть была со мной солидарна, смотря на изысканный белый жезл с прозрачным острым кристаллом. Форма у него была несколько необычной, состоящая из простых, плавных узоров, которые обнимали кристаллу, но в то же время все это выглядело очень красиво. Заодно было понятно, что для святого Возда эта вещица была бесполезной, именно поэтому они преподнесли ее в качестве подарка, ведь в таком случае ничего не теряли. С другой стороны, они могли бы продать ее кому-нибудь из игроков, заполучив дополнительные средства для гильдии. Логика подсказывала, что среди игроков могло и не быть святых дев, либо эти девы были не такими богатыми, чтобы позволить себе подобный артефакт, или же проблема скрывалась в том, что Клавдий не желал отдавать такую вещь кому-то из игроков. Впрочем, это не так важно. Благодаря этому артефакту Сильверия явно станет сильнее. И впрямь, согласилась со мной Арианна. Если закончится энергия, то можно сражаться этим жезлом, как копьем», — добавила Каха. «Интересно, как хорошо он умеет исцелять и насколько увеличивает эффективность владельца», — задалась вопросом Фила. «Я думаю, выясним это на практике», — улыбнулась Сильверия, рассматривая свой подарок. «Чувствую, что нам он еще понадобится». «После мы направились в условленное место встречи с Хемином, которого поймали не так давно. Полагаю, что у него мы могли бы хоть что-то узнать о городе и обстановке, которая была здесь еще до нашего прибытия. Как оказалось, нас уже ждали, и совсем не неприятности, что даже удивительно. Вижу, что во дворец ты прошел беспрепятственно, что уже хорошо», — сказал я, увидев Хиккира. «А вот твои сопровождающие весьма необычны. Теперь я понимаю, что ощущает Эвернейла, когда видит результат своей водной магии клонирования», — удивилась Рианна, «ведь за Хиккиром стояли еще две идеальные копии принцессы. Приятно видеть, что Хиккир встретил достойных людей, которые поступили по совести и проявили честь, а не убили мелкого воришку на месте», — сказала серьезная копия Арианны. «С другой стороны, нам даже стало любопытно, кто именно захотел с нами встретиться», — добавила более легкомысленная версия. «И я очень удивлена, увидев перед собой оригинал наших образов, которые мы составили по изображениям, полученным от наших собратьев, пришедших из Мернера. Ваш образ, принцесса, заставляет разбойников сразу же проявить себя, что сильно облегчает нашу работу со стражей. Почему на вас всегда хотят напасть и забрать броню и золото?» — спросила первая. «Причина мне несколько непонятна, учитывая, что вы выглядите весьма внушительно. Сила должна была отпугивать разного рода темных личностей, но вместо этого они притягиваются к нам, подобно кусочкам руды, ползущим к магниту технократа. Но нас тут целых четыре», — добавила Каха, встав рядом с Арианной. «Ваше мастерство, госпожа Кохра, также достойно похвалы, учитывая, что вы не так давно владеете этой магией», — вновь взяла слово серьезное. «А по мне, нам все равно не сравнится с оригиналом, ведь тяжелую ауру силы нам повторить не удается, лишь внешнее подобие, не более». «Знакомы ли вы с Хиной?» — спросила Фила. «Хина, с ней все в порядке?» — не выдержала легкомысленная. «И вы эстаки, ты пришел не с родителями», — хмыкнул я, уже поняв, что за иллюзиями скрываются две хеминки. «Неужели ты думал, что мы отпустим сына в такое место?» — вдруг сказал Хиккир, начав преображаться и увеличиваться в размерах, что заняло совсем немного времени. «Теперь перед нами стоял высокий ящеролюд с гораздо менее свирепым лицом, нежели у Хакса. Темно-коричневая чешуя покрывала его и формировала даже одежду, а он меня весьма удивил, так как я не ощущал, что с Хиккером было что-то не так. Сразу видно мастерство. Хаакор Сартак, мастер иллюзий, пустынный воитель, глава Хемина Фримины, 432 уровень. Микхасса Сартак, повелитель миражей, 1000 лиц, жена Хаакора, 451 уровень. Сыххара Сартак, самозванная принцесса, Доппельгангер, дочь Хаакора, 345 уровень. Семья Хеминов убрала иллюзии, представ перед нами в своем обычном облике, по крайней мере, я так полагал. Девушки оказались весьма необычными и были намного старше Хины. Приятные грациозные фигуры и почти человеческие лица. Разве что красные вертикальные зрачки на фоне черных белков выглядели несколько пугающе. Минимум одежды и никакого оружия с собой. Похоже, таким образом куда легче перемещаться в городе. Но все же копировать доспехи весьма нелегко. Я помню, как тяжело это давалось Кахе. Так зачем же герцог пожелал встречи с обычными хеминами, которые прячутся среди людей, чтобы не быть схваченными работорговцами? Спросил у меня глава семейства. «Мне нужно знать, как вы связаны с хеминами столицы, а также с Хаксом», — ответил я. «И всего-то», — хмыкнул Хакор, — «мы разделились относительно недавно, чтобы у народа было больше шансов выжить, если кого-то раскроют. Но я не ожидал, что в городе окажется маг, способный видеть сквозь наши иллюзии, причем даже естественная способность к трансформации тела не давала нам возможности скрыться. Так что тихо жить не получилось. Пришлось помогать страже. В принципе, нам ни на что жаловаться, учитывая, что мы получаем неплохие средства за нашу работу по патрулированию города и привлечению внимания преступников, а также за сбор информации. А вот то, как фамильярно вы, герцог, называете нашего правителя, не очень хорошо. Просто Хакс мой друг, поэтому я так его и называю, ответил я. Надо бы узнать, куда он направился со своей семьей и предложить ему перебраться в Халайлению. Это было бы правильным решением, о котором надо было задуматься еще пару месяцев назад. Вы весьма разносторонний человек, герцог Алексей, учитывая ваши немалые связи в разных странах, сказал Хакор. Благодаря нашей работе, нам также удается собрать информацию о разных влиятельных людях ближайших королевств, так что и о вас нам кое-что известно. А раз так, то меня интересует то, что происходит в городе. Что за разбойники тут объявились и какова их цель? Что-то мне не верится, что это обычные бандиты с большой дороги. Что хотел купить Ришелье у этих бандитов? Как много вампиров в городе? Почему принцесса до сих пор не разобралась со всеми? Целью разбойников одна – грабить. Как бы они себя ни называли, но они все разбойники, разве что имеют некие принципы, которые сложно понять. И стоит признать, что они не нападают на детей, стараются не причинить вреда женщинам, да и мужчин, как правило, не бьют особо сильно. Вероятно, их цель вывести принцессу из себя, чтобы та сделала череду ошибок, которые позволят им выполнить некую задачу, о которой у меня не имеется никаких предположений. Впрочем, есть некоторые догадки, что это чьи-то наемники, но подтвердить этого мы не смогли. Мы не пытались разузнать, зачем именно явился представитель Святого Вазда в город, но по косвенной информации могу предположить, что это некий весьма мощный артефакт ограничивающего действия. Каких-то подробностей у нас пока нет. Раньше в городе появлялись служители Вазда, но в основном их интересовала принцесса и орден чародеев, а совсем не артефакты. Помимо этого они пытались вербовать магов и покупали рабов на черном рынке, соседней империи Ренвар. Что же касается вампиров, то есть мирная пара странников, которые живут здесь столь давно, что их считают местными. Ничего плохого они никому не сделали и даже с нами были весьма обходительны. Тех, кого видел мой сын, я прежде не встречал, но есть вероятность, что это представители свободных графств, лежащими к северу от Ренвара. Вероятно, они также явились за артефактом и смогли забрать его первыми. Насчет последнего вопроса все весьма просто. Принцесса слишком занята мыслями о мести, чтобы видеть хоть что-то вокруг себя. Лишь изредка она действительно вспоминает о существовании своего города и земель, показывая себя достойным и справедливым правителем, но спустя какое-то время месть вновь захватывает ее разум. Есть еще вопросы к нам или на этом все? Герцог, а у вас правда сразу несколько жен? Вдруг спросила Сихора. Вранье, усмехнулась Рианна. Но скоро будет правдой, с улыбкой добавила Фила. Это так круто. Почти как в книгах, загорелись глаза у Хеминки. А как, не лезь не в свое дело, доченька, осадила ее Микхасса. Что насчет сборки информации для меня? Спросил я, не забыв добавить важную деталь. Разумеется, без награды я вас не оставлю. Как вы понимаете, герцог, в этом городе нас достаточно, чтобы собрать достоверную информацию о многих событиях, но мы не волшебники в том понимании, что у нас нет неограниченных возможностей чародеев, так что нам приходится действовать проверенными методами, которые требуют времени, ответил Хакор. Я вас никуда не тороплю, а заодно советую подумать о переезде в Халайлению. Полагаю, там вас будет ждать немало удивительного, сказал на это я. Охотно верю, учитывая все рассказы наших торговцев, но мне нужно все обсудить, прежде чем соглашаться на подобную просьбу и нелегкое путешествие. Разбойники, фанатики, вампиры и кто-то еще, задумался я. Слишком много действующих лиц. Вероятно, в городе, может быть опасно в ближайшее время, так что мы укрылись там, где до нас не доберутся, сказал глава семейства Хеминов. Что ж, я рад, что мы нашли общий язык, я протянул руку Хакору, которую он пожал. Вы схожи с тем образом, который описывают многие люди. Приятно видеть, что в наше время еще есть подобные вам личности, так что ваше предложение я определенно обсужу с остальными. И что же это за предложение? Вдруг раздался голос из тьмы. Я вам не помешаю, еще один голос появился с противоположного направления и его, как и первый, было несложно узнать. Кажется, назревает конфликт. Глава 23. Расследование продолжается. Вампиры и эльфы. Обстановка накаляется. Сперва из тьмы вышла Мистелия, которую явно заинтересовала наша беседа, а вот с другой стороны оказался Ришелье, что было несколько неприятно. Отдавать Хеминов Вазду я не собирался. Однако Кахалиш усмехнулась, глядя на кардинала из Святого Вазда. «Хахикир, заканчивай свои перевоплощения и иди сюда», сказала Микаса, «буду так ее называть, а то имена Хеминов сложновато выговаривать». «Ну вот, приуныл Ришелье, после чего его облик несколько подернулся, и через пару мгновений перед нами уже стоял Хикки. «Я ведь тебе сказал сидеть дома», — явно разозлился Хакор. «Ладно, потом поговорим. Госпожа Мистелье, мы уже скоро покинем дворец», — обратилась Сихора к главе Ордена Магов. «Не стоит так спешить», — ответила чародейка. «Идем в мой кабинет и там продолжим разговор. Хикки, ты тоже идешь, только обратно перевоплотись в Ришелье». «Вот же морока», — вздохнула Рианна. «Итак, как вы уже поняли, хемины помогают мне со сбором информации в городе и окрестных землях», — сказала Мистелье, как только мы добрались до ее кабинета. Сев в кресло, она продолжила. «Взамен я предоставляю им всяческую поддержку, так что выходит взаимовыгодное сотрудничество. Способности хеминов крайне полезны для наблюдения за другими и сбора различных новостей. Благодаря ним я в курсе многих происходящих событий, но далеко не всех. Святой Васт в последнее время сильно активизировался, так что Хахикир чуть не попался им в руки». Сихора сердито посмотрела на брата. «Помимо этого в городе объявилось немало странников, среди которых оказались служители вежливости. Мы пытались найти, кто за ними стоит, но пока в этом не преуспели», — хмурился Хакор. «И это меня беспокоит, учитывая, что в городе появилось несколько незнакомых вампиров, которые тщательно скрывали свою природу. Но от тех, кто долго наблюдал за подобными им, важные детали не ускользнут. В городе вообще появилось немало разных фракций, чего не наблюдалось со времен нашего появления здесь», — сказала Микаса. «Напрашивается вывод, что здесь что-то готовится. Но стоит за этим Васт, служители вежливости или вампиры, мы не смогли выяснить. Может ли в таком случае угрожать опасность принцессе?» — спросила Рианна. «Да, поэтому я позаботилась об этом», — ответила Мистелье. «Даже в лесу ее прикрывали мои люди, разве что им был отдан приказ не вмешиваться до последнего. Принцесса излишне остро реагирует на заботу о ней. Слишком уж сильно ее опекала в свое время Айселье, но императрицу можно было понять. Кхе-кхе», покашляла чародейка, поняв, что явно сказала лишнего. «Я чувствовала много разной энергии, пока мы были в городе и в лесу», сказала Кохра. «Люди, эльфы, гномы, вампиры и что-то еще. Пожалуй, нужно будет несколько поменять приказы прикрывающей группы», продолжила хмуриться Мистелье. «Давайте я побуду с принцессой какое-то время», предложила Фила. «Ты точно уверена в этом?» Вопросительно приподняла бровь глава Ордена Магов. «Ауруния ведь от тебя не отстанет и будет мять ушки и хвост. Отказать ей попросту не получится. Я готова потерпеть, пока Алексей разберется с опасностями в городе. В свою очередь я смогу прикрыть принцессу, если на нее кто-то нападет», добавила моя Кицуне. «Правда, я бы хотел, чтобы ты была возле меня», сказал я, так как волновался за мою Филу. «Мне бы не хотелось, чтобы Ауруния погибла, но жизнь Кицуны для меня намного важнее. Не волнуйся», — обняла меня будущая жена. «Со мной все будет в порядке. В таком случае я останусь с ней», — заявила Сильверия. «Вдвоем мы точно справимся», — уверенно добавила она. «Хорошо, но в случае особой угрозы не рискуйте своими жизнями», — пришлось согласиться мне. «И если Сильверию, я, наверное, смог бы отговорить от этой затеи, то вот с Феллой возникли бы проблемы, так что пришлось идти на уступки. Вдвоем у них будет больше шансов выжить, пока я не приду им на помощь. Надеюсь, ничего не случится, пока они во дворце». «Как скажешь, любимый», — обрадовалась Кицуне, но что Арианна лишь хмыкнула. «Только не задерживайся», — попросила Сильверия, которая явно побаивалась оставаться с принцессой, но и подругу, с которой пережила немало тягот, не хотела оставлять наедине с Ауруньей. «Прикрытие принцессе не помешает, учитывая накопление в городе разных сил, цели которых не ясны. Герцог Алексей, я бы хотела попросить вас расследовать все это. Естественно, что я компенсирую вам все издержки, плюс обеспечу достойную награду», сказала Мистелье, заставив совесть вновь появиться рядом со мной. Она ощущала, что чародейка готова расщедриться, так что всецело была за то, чтобы я помог ей. Логика, несмотря на беспокойство, поддержала такое решение, так как мне оно было выгодно ничуть не меньше, если не больше, чем самой Мистелье. Впрочем, выбора-то особо и не было. «Что ж, я выполню вашу просьбу, госпожа Мистелье», — улыбнулся я. «Замечательно», — кивнула она и встала с кресла. «Тогда я пока отведу Сильверию и Висфилонарию к принцессе, Хакор же введет вас в курс дела». После этого глава Ордена Магов ушла вместе с моими девчонками. «Да тут и говорить-то особо нечего», — почесал голову Хемин. В городе стало много подозрительных личностей, которые ведут себя вполне нормально. Чем же они тогда вызывают подозрения? Удивилась Каха. Улыбаются слишком много, усмехнулась Рианна. Да я бы не сказал, не понял шутки Хакор. Я не знаю, как это объяснить. Тут скорее срабатывает чутье. Вроде видишь вполне обычного человека, но понимаешь, что здесь что-то не так. Однако как бы долго ты за ним не наблюдал, он не проявляет никаких подозрительных действий. Это заставляет усомниться в собственном чутье, что неимоверно раздражает. Лучше сразу направимся в город, а по пути я расскажу все подробнее, раз уж вы тоже друзья госпожи Мистели, предложила Микаса. Как видите, вампиры ведут себя вполне нормально, указала она в сторону окна, где девушка поливала цветы, а потом уселась в кресло, чтобы почитать книгу. Но так продолжается день за днем, словно она и не живая. Одно и то же действие в одно и то же время. Я даже удивилась, когда Хакор впервые рассказал об этом. Мы не заметили магии, так что это явно не иллюзия, но здесь что-то явно не так. Этот случай не единичный, что и настораживает нас. Однако эти вампиры вполне адекватно реагируют на других людей, и пару раз мы даже с ними разговаривали, не заметив каких-либо подвохов. Поэтому текущая ситуация выводит нас из себя. Я не ощущаю от них какой-то чужой энергии, сказала Каха. Возможно, проблема кроется в чем-то другом. Ладно, помимо вампиров в городе появились и странные эльфы, добавила Сихора. Вон посмотрите, указала Хеминка в сторону пары эльфов, которые спокойно шли куда-то. Ничего необычного, разве что лица какие-то более серьезные, чем я наблюдал раньше у эльфов. Вон тот с длинными волосами красавчик, правда? С усмешкой она подтолкнула Каху. Ничего особенного, пожала плечами Каха, превратившись в указанного эльфа, после чего вернула свой облик и с улыбкой сказала: «Алексей лучше, но я не вижу в них ничего необычного». Арианна смотрела на эльфов, не отрываясь, будто хотела увидеть что-то, что не было доступно взору обычных людей или хеминов. «Посмотрите за их поведением», — указал Хакор. Я последовал его совету и уже через некоторое время понял. Один из эльфов пнул собаку, которая, заскулив, убежала в подворотню. Другой лишь выругался, после чего вместе со своим товарищем направился в таверну. Там они несколько изменились, став вести себя куда менее сдержанно. Исчез серьезный взгляд, серость в глазах сменилась весельем, а уж когда они начали пить вино прямо из бутылки и есть, как оголодавшие после долгого пути наемники, то даже ничего не пришлось объяснять остальным. «Это не эльфы», — сказала Рианна. «По крайней мере, они точно не из королевства Лириен, и дело не только в их манерах. У первого слишком темные волосы, к тому же коротко пострижены. Шаги не как у охотника, а скорее как у армейского пехотинца. Второй также использует оружие ближнего боя. Помимо этого ярко выраженная мускулатура, также не свойственная мужчинам этой расы. Скорее всего, это полуэльфы-наемники. Хаем, о полуэльфах мы как-то не подумали», — хмурилась Микаса. «Но что эти наемники делают в городе вот уже несколько недель? Точнее, чего они выжидают все это время, строя из себя обычных людей?» — задался вопросами Хакор. «Я думаю, они такие и есть. Это их обычное поведение. А вот что они тут забыли — это хороший вопрос. И я думаю, что смогу быстро узнать на него ответ», — усмехнулась Рианна и уже готова была выбить из наемников ответы, но я ее остановил. «Лучше я», — положил руку на плечо слишком бойкой принцессы. «У меня ведь есть маска-артефакт, так что меня никто не раскроет. За разговором же можно проще вытянуть из них все необходимое. Это ведь будет куда проще, чем привести их в чувство после твоих ударов». «Может быть», — улыбнулась принцесса, — «вы можете действовать на свое усмотрение, главное, не мешайте», — обратился я к Хеминам, на что Хакор лишь кивнул, после чего Хемины разошлись в разные стороны, договорившись встретиться с нами в заранее обговоренном месте. Я изменил свой внешний облик, скрыл доспехи плащом и зашел в таверну. На меня косо взглянули некоторые личности, за что получили в ответ тяжелый взгляд с желанием убить. После этого данные личности немного успокоились. Я взял у бармена 3 кружки хорошего вина и направился к эльфам, сев за их стол. «Слышь, мужик, тебе места мало?» С раздражением посмотрел на меня один из них. «Здесь места мне вполне хватит, особенно, когда я хотел поговорить с достойными людьми», — поставил я кружки вина на стол. Один эльф прищурился, но потом махнул рукой, взяв кружку. «Есть у меня работенка как раз для профессионалов своего дела», — вроде вас, сказал я, уже видя, что этим наемникам нравилось, что их считают людьми, а не эльфами. Благо то, что я могу ощущать эмоции других, сильно облегчало жизнь. Мы уже при делах, сказал второй полуэльф, так что сам понимаешь, не думаю, что я отберу у вас слишком много времени. Совесть положила мешочек с 1000 золотых на стол, проявив свою руку. К тому же вы все равно скучаете. И раз ваш босс составил вас ожидать на месте, то он явно не будет против, если его люди возьмутся за небольшую подработку. С колдунами опасно связываться, заметил первый, после чего совесть положила еще один мешочек с золотом, правда заявила, что откусит этим наемникам головы, если они потребуют еще. Но в таких случаях на это можно закрыть глаза. Я ведь прав, посмотрел первый на своего товарища. Абсолютно, согласился длинноволосый. Так что за работенка, на днях один воришка посмел украсть деньги у моей знакомой. В одиночку город обойти сложно, так что мне нужны помощники для поисков этого разбойника, а заодно его подельников. Все, что найдете в их логове, ваше, ответил я, уже обдумывая, как поступить с имеющейся информацией. Но воришка мне нужен живьем. ХМ предложение определенно неплохое, учитывая золото, которое ты предложил, задумался полуэльф. Знаю я тут некоторых местных воришек, которые пытались нас обокрасть, так что есть те, кому можно задать вопросы. Замечательно, кивнул я. Господа, у нас тут нехватка денег, а от вас был слышен прекрасный звон монет, не соблаговолите ли поделиться, обнял полуэльфа нагловатого вида бард, попутно допив вино из кружки длинноволосого, за что сразу же получил по морде. «Это вы зря», — сказала парочка амбалов, которые встали со своих мест и направились к нам. «А ведь я хотел мирно уйти». Глава 24. Потасовка. Намники. Цели. Эти головорезы изначально решили отжать денег у полуэльфов, как только увидели мешочки с золотом. В глазах же этих амбалов наемники выглядели хилыми и неопасными. У меня же возникала мысль, что если в землях Аурунии все хорошо, то какого лешего тут столько подозрительных типов, и ведь это даже не окраина города. Однако я даже не успел вступить в схватку, как в первого амбала полетела табуретка, да с такой силой, что опрокинула здоровяка, второй же успел уклониться от летящей следом кружки, после чего на него обрушились полуэльфы. Наемники оказались далеко не обычными вояками. Длинноволосый легко уклонялся от мощных прямых ударов амбала, а его соратник показал ряд профессиональных ударов. Казалось, что если такой здоровый кулак попадет по полуэльфу, то отправит его сразу в могилу, но громила упорно не мог достигнуть цели. В очередной раз длинноволосый ушел в сторону и выполнил пару ударов по корпусу противника, после чего резко ударил того в челюсть. Этого амбалу явно хватило, но удар ногой с разворота по затылку окончательно отправил громилу в царство снов. Полуэльф с темными волосами несколько раз пнул поднимающегося оппонента, после чего ударил барда даже не оборачиваясь, словно Брюс Ли, разве только не издал характерного возгласа. К моему удивлению, впрочем, не только к моему, бард, в отличие от своих коллег, не отправился в страну снов, после мощного удара по лицу, а навернул полуэльфу лютней, разбив ее ко всем чертям. «Драка!» — крикнул кто-то в зале, после чего в таверне открылся филиал царства Варгана. Я будто в старый фильм попал. Все весело били друг другу морды, пытались отобрать тех, кто уже не мог дать сдачи, и шли искать следующего противника. Пока я находился в состоянии потрясения, один из местных пьянчуг решил врезать и мне, однако был удивлен, когда его руку остановила ладошка логики. Совесть же врезала так, что бедняга вылетел наружу и не помер лишь потому, что был игроком. Вот уж не думал, что можно себя до такого состояния довести в этом мире. Я уже подумал, как остановить весь этот бардак, не привлекая к себе излишнего внимания, как недавний бедолага влетел обратно, а вслед за ним появилась Рианна. «А-а!» — закричал кто-то. «Королевишна пришла! Бежим!» — заорал один мужик, после чего все бросились в рассыпную, включая наемников. Впрочем, плевать, деревянные монеты они с собой забрали, а это главное. Такого рода маячки оказались очень полезными, так что обязательно надо целую россыпь деревянных монет положить в сокровищницу, чтобы отследить возможных грабителей, если такие посмеют ко мне сунуться. Кстати, я ведь так до сих пор и не разобрался как следует в сокровищнице Трифа. Арианна с большим удовольствием отправляла в полет всех, кого встречала на своем пути. Каха всячески пыталась повторять за воительницей, но сил у нее было заметно меньше, чем у боевой принцессы, так что полеты жертв были не столь впечатляющими. «Алексей, почему ты всегда попадаешь в какие-то передряги и заставляешь нас волноваться?» — спросила она и сразу же врезала пьянчуге, который попытался ее обнять. «Неважно», — вздохнул я, выпил вино и направился на выход, попутно бросив трактирщику небольшой мешочек золота. Все-таки мне немного было жалко этого человека, к тому же эта каша опять заварилась вокруг меня. Может, у меня какая-то способность есть, связанная с переделками, или это влияние одного из достижений, обещавшего мне веселые приключения. В общем, ладно, там не так много денег, так что даже совесть не была против, ведь сейчас ее интересовали наемники, способные привести нас к более весомым ценностям. «Идем, наемники. Проклятый бард», — злился темноволосый полуэльф. Этот удар словно булавой по башке получил. «Больно, дьявол. Ладно, не злись, боль пройдет, а вот денежки с нами. К тому же работа плевая», — сказал светловолосый, после чего не позволил сказать своему товарищу: «Нет, кидать этого заказчика явно не лучший вариант, к тому же у нас какая-никакая, но честь имеется. Да я уж понял, что он нас из-под земли достанет со своими духами или кто там у него. Вот только возникает немало вопросов», — хмурился светловолосый. «Если он с такими духами не смог найти воришку, то либо он не так силен, либо воришка не так просто стоит тех денег, что нам заплатили. Босс явно будет недоволен, что мы ввязались в еще одно задание, несмотря на основную цель отряда». «Звон золота решит любые проблемы», — усмехнулся светловолосый. «И все же наш заказчик выглядел несколько жутко, не находишь? Ты о пустом взгляде, злобной роже, тяжелой ауре или о том, как рядом с ним появляются женские руки, останавливающие кулаки крепких мужиков? Обо всем вместе», — ответил светловолосый. «И от него смертью несет похлеще, чем от нас. Эй, черти, чего приперлись без выпивки?» — окликнул их еще один эльф. «Ненавижу проклятых странников», — прошипел полуэльф с темными волосами. «Я тебе бутылку прямо в глотку засуну, если еще нас так назовешь», — предупредил светловолосый. «Ой, какие мы неженки», — хмыкнул игрок, но развивать конфликт не стал. «Слишком много этих странников развелось, выгнать бы их обратно», — мечтательно произнес темноволосый. «Всю работу отбирают со своим бессмертием. Того и глядишь, всех наших перебьют и останутся только они». «Хе, наемников никогда не перебьют», — светловолосый хлопнул товарища по спине. «Так что не дрейфь, среди них весьма интересные личности встречаются. И после рассказов парочки из них о том мире, сразу становится понятно, почему они рвутся сюда». «За бессмертием?» — вопросительно посмотрел на старшего полуэльф. «За свободой», — усмехнулся светловолосый. «Алексей, и вот мы вновь объединились с хеминами, которые в это время вели наблюдение в городе, а заодно собирали информацию у остальных членов их относительно небольшого отряда наблюдателей. Сихора, у меня есть к тебе несколько вопросов», — недовольно посмотрела на дочь Хакарарианна. «Это что за образ ты мне создала, что все наемники от меня в рассыпную разбегались?» Принцесса была особенно убедительной, когда упирала кулаки в бока. «Ну я», — замялась девушка, спрятавшись за отца. «Использовала артефакты Мистели», — вместо нее ответил Хакор. «Все для того, чтобы выносить этих уродов, когда они смели ко мне лезть», — добавила Сихора. «Чтобы больше мой облик не использовала без моего разрешения», — весьма убедительно посмотрела на девушку Арианна. «Я поняла», — решительно, но все же с сожалением ответила девушка. «А мне можно?» — спросила Каха, превратившись в Арианну. «Можно», — закатила глаза принцесса. «Раз конфликт разрешен, то я бы хотел поделиться кое-какой информацией». Хакор явно хотел разрядить обстановку, впрочем, как и Каха. «Мои собратья заметили, что некоторые люди периодически собираются около западных ворот группами по 3-4 человека. Они располагаются на некотором удалении друг от друга, при этом замаскированы под торговцев из разных стран, а также они явно работают сообща. Большая вероятность, что это наемники. Внимательно наблюдайте за ними, и если что-то случится, то сломайте это», — сказал я, передав Хакору деревянную монету, после чего взял девчонок за руки и перенесся тропой лешего в другую часть города, где еще во время прогулки с Аурунией установил маячок. «Алексей, что случилось?» — спросила Арианна. «В городе что-то назревает», — ответил я. «Я чувствую, что обстановка накаляется и вот-вот что-то произойдет. Не знаю, как объяснить лучше, но эта ситуация в таверне лишь добавила уверенности в этом. Многие наемники явно нервничают. Складывается впечатление, что у их нанимателей есть некая общая цель, а может вообще их нанял кто-то один через подставных лиц. Впрочем, обойдемся пока без мировых заговоров и направимся к моим маячками, которые я передал тем двум наемникам. Вперед, обрадовалась Каха, явно став более позитивно воспринимать окружающую реальность. Возможно, мне тоже не хватает чего-то подобного. И вновь убежище очередной группы мутных личностей ничем не выделялось и располагалось в обычном доме. Судя по расположению маячков, здесь также имелся подвал, разве что не такой глубокий, как в логове разбойников. Помимо этого я ощутил нечто знакомое, но не мог понять, что именно. Все это меня сильно раздражало, так как я не понимал, чего всем этим личностям нужно было времени. Святой Васт, технократ, разбойники, вампиры, наемники, работорговцы и кто-то еще. Словно некий кукловод собрал их всех вместе, подготовив для своего представления огромную сцену. И логика подсказывала, что я могу являться еще одной марионеткой, которую ведет кто-то из тени. Но вот кто, ответа на этот вопрос у меня не было. И в этот момент я ощутил, как исчезли маячки Сильверии и Филы. Со стороны дворца раздался мощный взрыв и вверх поднялся столб черного дыма. В тот же миг я прыгнул в кротовую нору вместе с девчонками, чтобы оказаться в кабинете Аурунии. Однако вместо этого оказался в центре полыхающего ада. Арианна среагировала быстрее меня, поставив над нами оранжевый щит из энергии, которая надежно отгораживала нас от бушующего вокруг пламени. Я сформировал водный луч, но не довел заклинание до финала, позволив водной сфере лопнуть, разлившись вокруг волной, смешанной еще и с энергией жизни, чтобы это хоть как-то помогло раненым, которых я ощущал в этом аду. Моего заклинания вполне хватило, чтобы разобраться с пламенем. И то ли я стал сильнее, не заметив этого, то ли пламя было не настолько сильным, то ли я перестал замечать, когда вливаю силу нейтрала в свои способности. Теперь можно было разглядеть окружающее пространство. Часть стен зияла многочисленными дырами, крыша частично обрушилась, так что пришлось использовать удушение лешего, чтобы мощной лианой приподнять обломки, под которыми лежала Урсана. Святая дева шипела от боли, но встала сама, начав себя исцелять. Чуть вдалеке под каменными завалами уцелел отряд паладинов, которые были очень благодарен за помощь. Но вот Филлу и Сильверию я не ощущал. Ко мне почему-то никто не смел обращаться, и я даже ощутил страх. Жизнь. Использовав кротовую нору, я переместился чуть дальше. Сад примыкал ко дворцу. Его немного задело взрывом, но пламя не смогло зацепиться за пышную зелень, пропитанную магической энергией, и быстро сошло на нет. Однако повсюду здесь лежали чародейки. Кто-то стонал от боли, кто-то же и вовсе не подавал признаков жизни. Я использовал исцеление и заметил Мистелию. Чародейка кричала чуть вдалеке, пытаясь разорвать сияющие красным светом цепи, сжимающие ее. Перламутровый щит, виднеющийся в местах соприкосновения с цепями, искрился и трещал, тем самым проявляя себя. Артефакт явно причинял изрядную боль Мистелии, но она не сдавалась, пытаясь разорвать путы. Все цепи шли к пластине в виде ромба с большим рубином и странными рунами, начертанными на золотой оправе драгоценного камня. Я даже не стал задумываться о последствиях. Сейчас меня сковывал страх, а злоба заставляла действовать наверняка. Когти мрака сами проявились, преобразуя руку. Я сомкнул пальцы, ставшие подобием лезвий, будто сотканных из самой тьмы, и артефакт лопнул с оглушительным треском. Цепи моментально развеялись, и Мистелия подскочила, после чего сразу же осела, едва успев обнять меня, чтобы не упасть. Ее переполняла злость, обида, печаль и отчаяние. Принцессу мою руну ее похитили. Только и смогла выдавать из себя она, сдерживая себя, чтобы не впасть в истерику от бессилия. Глава 25. Виновники. Схватка. Ярость. Я прикрыл глаза, мне нужно было успокоиться. Смерти я ощущал, но пока не слишком много. Помимо этого я активировал лианы, замедление и удушение, пропуская через них энергию жизни. Раньше мне не требовалось исцелять столь многих, так что эффективность победного метода была невысока, однако это помогло отвлечься от той злобы, которая охватывала меня и не давала нормально мыслить. Однако я ощущал, что моя сила не может помочь нескольким чародейкам, которые находились при смерти. Проклятие.